городе призраки, в заброшенном доме. Я смотрю на небо сквозь пустые глазницы. Ветер нашел меня, ведь я как на ладони. Он такой же, как я, меняющий лица. Летучий голландец зашифрованных снов. В городе сказки, где вешались люди под крестами могил, отдыхает любовь. Живых только я, да холодная вьюга. Нет сигарет, в карманах крошки, да детская мелочь из разбитой копилки. Нулевой горизонт осталось немножко. Полета без страха, притяжение асфальта. Я не знаю ответа, что там за чертой. Я увижу твой след, когда выпадет снег. Если сердце не врет, кто-то будет со мной. Нежной весной, страстью яркого лета, схватившись за небо на стыке тысячелетий, поиграть осторожно с белым драконом, таблеткой заесть родное похмелье, смеяться по жизни, пока ты не сломана. Лейте стакан вольного ветра, все дороги мои от края до края, да и песни еще до конца не допеты. Только всякая мразь собирается в стаи. Напои мою душу своими напевами. Лей свет белой луной, да бриллиантами, звездами. Ветер, ветер, напои мою душу своими напевами. Лей свет белой луной, да бриллиантами, звездами. Лей.